Глава 22. Чернее сажи. Порой я склоняюсь к мысли о том, что, несмотря на свою образованность, я все еще как дитя, незрячее и несмышленое. Я рано уселся за парту и лишь изредка отрывал глаза от своих книг. Теперь я часто чувствовал, что моя личность не получила должного развития, из-за чего я с трудом понимал мир вещей, о которых с такой легкостью судачили менее образованные люди. Ребенок 32 лет от роду. Дадли знал это. И как только тебе удалось выжить в трущобах Парижа и Антверпена? Объяснение было простым. Я никогда не бывал ни в трущобах Парижа, ни Антверпена, только в лекционных залах да библиотеках. Теперь я робко брел по улицам, словно голый. И следом за кузнецом вошел в дешевый тесный трактир на окраине города. В его темной, провонявшей сидром утробе я примостился в углу возле замазанного сажей камина под провисшим между балками закоптелым потолком. Голова пухла от вопросов, задавать которые мне не хотелось. Забившись поглубже в тень, я проводил взглядом девицу примерно 15 лет, разливавшую сидр из глиняного кувшина. Затем перевел глаза на Монгера, ждавшего в очереди позади двух мужчин, похожих на крестьян. Еще четверо сидели на табуретах за другими столами. Насколько я успел услышать их разговоры, речь шла только о ценах на шерсть и овчину. Вскоре Монгер присоединился ко мне. Поставив две кружки сидра на стол, он уселся на низенький трехногий табурет напротив меня, заправил за уши тонкие волосы. — Мне рассказала Нелл, — объявил он. — Что? Монгер пригубил сидра, проявив ту же сдержанность, что и Вильям Сесил за бокалом изысканного вина. «Местный люд с любопытством следит за вашей деятельностью. Между искателями расходятся памфлеты и разные слухи». «Памфлеты? Боже, помоги мне!» «Но, как вы, наверное, успели заметить, — продолжил Монгер, — для большинства жителей этого города слово «колдун» не имеет ничего общего с оскорблением». Огонь в камине шипел желтоватым пламенем. У меня пересохло в горле, но пить я не мог. «Человек в горячечном бреду, — сказал Монгер, — редко бывает осторожен в высказываниях, и даже под пьяным дурманом склонен обращаться к другу по имени». «Ах, вот что!» Я хлебнул немного крепкого сидра. «Разумеется, одного имени недостаточно», — продолжал Монгер. «Многие носят одинаковые имена». «В самом деле, бедная Нелл сначала тоже не могла поверить своим ушам». «Кому еще она рассказала?» «Только мне. Сначала несла всякую чепуху, в расчете на то, что я смогу подтвердить ее догадку». «Похоже, вы полагаете, что вам это удалось». «С некоторым риском, по правде сказать. А вдруг вы все же оказались бы агентом королевы?» «Я и есть агент королевы». «Да», — сказал он. «Это то, что нам нравится в вас». В нашем углу было слишком темно, чтобы я мог разглядеть лицо кузнеца, но я почувствовал, что он улыбнулся. «Да и что может знать простой чиновник?» — добавил он. «Об Агриколе, лозоискателе?» При других обстоятельствах я, возможно, посмеялся бы от души. Мне все стало ясно теперь. Тому, что тревожило меня, нашлось объяснение. Откровенный рассказ Элеоноры Борроу. «Лучше всего высаживать в новолуние и собирать при полной луне. Они обладают силой. О, не слишком ли я приблизилась к ереси?» и Монгер. Стал бы он показывать магическую библиотеку Эммануэля Уорти человеку, для кого подобные книги ересь. Стал бы он показывать мне, каждого уличного провидца Гластонбери, если бы сомневался во мне. «Мы оба, Нелл и я, допускаем», — тихо говорил Монгер, «что доктор Джон Ди скорее человек науки, чем охотник за привидениями. Однако странно, что человеку, известному широтой своих знаний, понадобилось приезжать в убогий городишко лишь за тем, чтобы составить опись жалких останков былого величия. Теперь я оказался в сложном положении. Если я не сумею удовлетворить любопытство кузнеца, он может выдать меня кому захочет, хотя бы тому же Эдмонду Файку, для которого различие между наукой и магией почти незримо». «Вы не так далеки от истины», — ответил я. Надеясь на то, что Дадли в горячке не называл себя королевским шталмейстером, я хотел было рассказать кузнецу чуть больше об истинной причине нашего приезда, как вдруг деревянная дверь кабака скрипнула и приотворилась узкой полоской света. В щели показалась тень, будто заглядывая внутрь, затем дверь отворилась чуть шире, и в зал проскользнула женщина. Быстро прикрыв за собой дверь, особа с прядями седых волос, торчащими из-под драного чепчика, плотно прижала ее своим задом. — Налей-ка большую, Сэл. Должно быть, нас ждет дерьмовый год, девочка. Я узнал ее. Женщина с перевязанным глазом. Монгер поднялся. — Сюда, Джоан. «Ты что ли, брат Джо? Такая темень, что и двумя глазами ни черта не увидишь!» «Кружку крепкого сидра для миссис Тир!» — крикнул Монгер, пока женщина пробиралась к нашему столу, хватаясь костлявыми руками за воздух, словно в поисках опоры. «Что-то стряслось, Джоан?» «Конетабли! Так называемые они везде! Большие ублюдки на здоровенных лошадях!» «Сегодня больше уже не заработать, Джо. Мы слишком приметны, сам понимаешь». Я подвинул ей табурет. Женщина огляделась по сторонам единственным глазом, приподняла юбку и уселась, неприлично расставив ноги. «Обычно, если вдруг появятся, толкуешь им про будущее задарма или даешь пощупать за сиську. И они как шелковые». «Только не сегодня, не сегодня, мальчик!» «Убит человек, Джоан», — сказал Монгер. «Так что...» «А мы ж тут при чем? Я никого не убивала!» Разглядев меня в полумраке, она вдруг напряглась. «Это кто?» «Друг. Доктор Джон из Лондона. Че он тут забыл?» «По королевским делам, Джоан». «По королевским? Ладно, это все хорошо. Только я не собираюсь сегодня ловить ни одну сволочь. Воздух чего-то какой-то странный, темный». Она обняла себя тощими, как тростинки, руками, будто в зале начало холодать. «Чернее сажи над холмом Михаила. Что-то будет, чуешь? Ты чуешь? О, черт!» С грохотом отворилась дверь, впустив с улицы свет. Двое крестьян, что сидели в другом углу, тут же поставили кружки на стол, тихонько поднялись на ноги и прижались к стене. На пороге стояли двое. Две черные тени на ярком свету. «Джоан Тир!» «Вот дерьмо!» — прошипела Джоан. «Все-таки выследили ублюдки». «Вон там!» Один из вошедших показал пальцем на наш стол. Второй начал медленно приближаться к нам. Вставая из-за стола, Джоан взяла табурет и подняла его перед собой, выставив ножками вперед. «Эй, ребята! Держитесь-ка подальше, вы же знаете, я ничего не сделала!» «Только заставила нас побегать, старая потаскуха!» Широко расставляя руки, мужчина не давал ей прохода, но Джоан, смеясь и отбиваясь от него табуретом, увиливая из стороны в сторону, пока тот не обезоружил ее, отобрав табурет. «Довольно! никуда ты не денешься, Джонни. Ты знаешь, что нам надо. Че, прям тут? Когда мужчина запустил в нее табурет, Джоан гагача увильнула в сторону, и табурет с треском раскололся о стену. «Где женщина, которая называет себя лекарем?» Тут я напрягся. «Вы были вместе, нам это известно. Где она?» «Так откуда ж мне знать?» — ответила Джоан. «Откуда у такой старой рухляди, как я, деньги на доктора?» «Или ты приведешь чертову докторшу к нам, или я...» При этом он метнулся за ней, и Джоан отскочила назад, хотя недостаточно быстро. «Убери от меня свою лапу!» Ее голову резко повело в бок, когда другой мужчина ударил ее кулаком по лицу. Голова Джоан повисла, словно сломанная голова куклы, и я поднялся из-за стола, но Монгер тут же схватил меня за руку и прошипел в ухо. «Стой! Будет только хуже!»